Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава третья, часть вторая. Саул и Давид, первые цари народа израильского. Как они удивительны для нас по различию над ними суда Божия. Оба они были вначале достойны похвалы, оба тяжко согрешали с соблазном для всего царства. Оба подверглись тяжким наказаниям, но как противоположно подействовали на них эти наказания. Саул отвердел в своем нечестии и бедственно скончался. Давид обратил наказание во врачество, в лекарство для себя и оказался возлюбленным избранником Божиим. Здесь неуместно вопросы, почему это и для чего. Такие вопрошения происходят по наваждению духа злобы, и многих погубили бедственно. Что, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте плодов ни с какого дерева в райском саду? Спросил некогда хитрейший из всех зверей жену Еву. Бытие 3.1. На вопрос этот должно было отвечать Еве лукавому зверю. Мы знаем, что Бог заповедал нам не есть плодов с одного только дерева, дерево познания добра и зла. Но почему и для чего он заповедал это, того мы не должны спрашивать у Бога. Его святой воле так было угодно. Причина же такой его воли испытывать нам нельзя. Кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Все существующее из него, через него, им и в его власти. К Римлянам 11:34-36. Думаю, некоторые найдутся утверждающие, что не запрещается иногда спросить о причине той или другой заповеди. У кого? Неужели спросить у Бога, которому одному известно, что хорошо или что только позволительно? Если слуга у своего господина или подчиненный у своего начальника требует объяснить ему причину своего приказания или какого-либо распоряжения, то первый почтет это за оскорбление себе, а второй за бунт и неповиновение себе. Ты же осмеливаешься на большую дерзость против Бога. Кроме Его святой воли нет другой причины у промысла Божия, подобно тому, как бы и вовсе он и не существовало. Сколь непонятно, чудно и это. Самаритяне охотно поверили словам Господа и умоляли Его остаться у них. Маловерные гергесиане, напротив, упрашивали Господа поскорее уйти от них. Неверные иудеи ни словами, ни делами, ни знамениями и чудесами Господа не образумились и не уверовали в истину Его посланничества божественного. Суды Твои, Господи, бездна великая. Иулиан Александрийский, святой мученик, по причине болезни ног, не могший ходить, был принесен двумя своими служителями пред судилище гонителей христианства. Один из принесших слуг был христианин, но отрекся на судилище, как от Христа, так и от своего господина и погиб в мерзком идолопоклонстве. Другой из них по имени Евн не изменил ни Богу, ни своему господину и остался в вере Христовой непоколебимом. Оба исповедника Христовы сначала были посажены на верблюдов и водимы по городу Александрии с бесчестием и поруганием, затем подвергнуты были немилосердному биению, напоследок брошены живыми на зажженный костер дров, где в добром исповедании предали души свои Богу. Смотря на их мучения, один из присутствовавших при этом воинов по имени Веса, сострадая неповинным мученикам, начал усовещивать народ и унимать его от буйства. Он был приведен пред судью и оговорен, что он тоже исповедует веру Христову, и по определению судьи приговорен к смертной казни. Ему палач отрубил голову. Таким образом, он получил мученический венец вместо отвергшегося от Христа служителя христианина. Афанасий Святой, архиепископ Александрийский, описывает в деяниях Антония Великого такое происшествие. Два монаха предприняли путешествие посетить святого Антония в его пустыне. Но, идя по безводной жаркой пустыне, совершенно изнемогли от жажды без воды. И один из них уже умер, другой же находился близ смерти. Святой Антоний, находясь от них далеко, за несколько миль, сидя в своем монастыре на камне, призывает поспешно двух своих монахов и говорит им: «Как можно скорее бегите туда-то, в пустыню, захватив с собой сосуд воды, ибо один из двух идущих к нам братьей уже умер от жажды, а другой еле дышит, но весьма страдает и ослабел. Если замедлите, то и другого не застанете в живых. Это открыл мне Бог, когда я стоял на молитве». Получив повеление, посланные немедленно и охотно пустились в путь, нашедши странников, тело умершего предали земле, другого, освеживши водой и подкрепивши пищей, привели с собою к святому Антонию. При этом описании Афанасий благоразумно замечает, что кто-нибудь может спросить при этом, а зачем святой Антоний не послал своих монахов раньше для спасения странников и еще до смерти одного из них? Такой вопрос поистине неприличен для христианина, потому что это не было делом святого Антония, но это был суд Божий. Сам Бог изрек свой праведный приговор над умирающим и о жаждущем живом. Он же открыл свою волю святому Антонию о спасении странника. Антоний Великий, сам в себе размышляя, удивляясь сокровенным и неведомым тайнам Божиим, воззвал смиренно к Богу: «Господи Боже мой, Тебе бывает угодно иногда даровать долголетнюю жизнь людям, по-видимому, бесполезным и погруженным в бездну беззаконий, а иногда, преждевременно лишая жизни сей, людей весьма полезных для блага общества. Одни, мало прегрешившие, казнятся Тобою тяжко, другие, напротив, живут себе без всяких скорбей, счастливы, через это получают дерзость совершать преступления. Исходит как бы из тучности неправды их». Псалом 72, 7. При этом размышлении Антоний слышит голос: «Будь внимателен к самому себе, то, о чем ты размышляешь, есть суд Божий, и ты его не исследуй и не испытуй». «О, как велики дела Твои, Господи! Весьма глубоки и помышления Твои! Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет сего». Псалом 91:6-7. «Поистине Ты, Бог сокровенный, непостигаемый умом Твоего творения». В 1117 году, когда по всей Италии было землетрясение, повествует Рогерий, некоторые из жителей города Медиолана собрались в одном доме по делу исправления нужд общественных. Вдруг слышится со двора голос, зовущий по имени одного из числа бывших в том доме, чтобы он вышел. Тот, кого вызывали, недоумевал, кто зовет его и кого, а потому медлил выходить, ожидая повторения зова. Неожиданно некто незнакомый, приблизясь к двери, просит, чтобы позванный поскорее вышел. Едва на несколько шагов отступил вызванный от дома, падает дом и убивает своими развалинами всех, бывших внутри его. Спрашивается, почему один только из бывших в доме спасен от смерти, а все прочие погибли? Суды Господа — великая бездна. Кто не видит ясно в этом происшествии свершившихся древних чудес? Так вывел ангел Господень Лота с его детьми из Содома, а всех прочих жителей оставил в жертву огню. Таким же чудесным образом сохранены невредимыми и многие другие люди, находившиеся вместе со множеством других людей, которые погибли от какой-либо причины, произведшей общее бедствие, общую пагубу. В 1597 году в Сицилии жил на месте, носившем название «Царская гора», упорный, непослушный человек и вел жизнь распутную. Знакомый ему благочестивый монах много раз увещевал его, чтобы он исправился и отстал от мерзкой, богопротивной жизни, разврата с непотребными женщинами. Но он пребывал в своем ожесточении, а может быть и в вольнодумстве и безверии, оставался неисправимым. Прошло немного дней после увещания его в последний раз. Погиб он в объятиях непотребной женщины на ее постели, будучи проколот нечаянно штыком. Также другой, подобный первому, беззаконник, много лет проживший в непотребстве с бесчестной женщиной, услышав о гибели своего друга, оставил беззаконное сожитие, сделавшись целомудренным через наказание и погибель первого беззаконника, и остальные 60 лет своей жизни пребывал в сердечном раскаянии о своих грехах. Что сказать обо всем этом, кроме справедливого изречения «Суды Твои, Господи, бездна великая и неизмеримая»? Часть третья. Для божественного апостола Павла было чудно и весьма удивительно определение Божие о двух близнецах Ревекки – Исаве и Якове. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, почему было бы можно предпочесть одного из них другому? Бог наперед уже сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем об этом? Неужели неправда у Бога? Никак. О, человек! Кто же ты, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Римлянам 9:11-14, 20-21. Неужели между горшечником и глиной меньше различия, чем различие между Богом и человеком, ничтожным червем? Кто же дерзнет сказать Богу: «Зачем ты, Господи, так делаешь?» Святой Дорофей рассказывает. Однажды прибыл в городскую пристань корабль с пленниками, которые продаваемы были. На пристани собралось много покупателей, пленников и пленниц. В том городе жила одна богатая, весьма добродетельная и благочестивая девица. Она весьма обрадовалась долго ожидаемому ею благоприятному времени для покупки себе служанки, горничной, которую сердечно желала она научить доброй нравственности и приличным женскому полу занятиям. Охотно приступает она к продавцу невольниц, которых было у него две молодых девочки, из которых одну берет она к себе, уплатив за нее деньги по договору с продавцом, Не успела почти отойти оттуда она, как подходит к продавцу бесчестная, развратная женщина, содержательница дома терпимости, и за небольшую цену покупает у того же продавца другую из бывших двух у него девочек и повела ее к себе в сожительство для известной эксплуатации. Вот какая неравная судьба этих двух молоденьких девочек. Кто в этом событии исследует глубину и таинственность судеб Божиих? Обе с детства неповинные девочки, обе проданы, обе не знающие ни своей наступающей жизни, ни своей участи, обе получили доброе воспитание, сохранили бы его благовонные плоды во всю свою жизнь. Но одна отдана к наставнице доброй нравственности, христианской жизни и воспользовалась ее наставлениями. Сама сделалась доброй христианкой, подражательницей ангелам. Другая, напротив, попала в школу мерзости и разврата, к учительнице лжи, соблазной всех мерзостей, и сама охотно последовала примеру своей госпожи и сделалась корыстью дьявола, хотя бы могла лучше устроить свою жизнь, если бы попалась к лучшей наставнице. Но судьбы твои, Боже, бездна много. Подобное нечто мало разнящееся от предыдущего нашел и узнал Григорий Великий в кругу своих родственников. Святейший этот муж имел 3 тетки – Емельяну, Тарсину и Гордиану, которые все 3 посвятили свою жизнь Христу, поступив в святое собрание девственниц, в монастырь женский. 2 из них, нерушимо храня свои обеты, до конца жизни с честью пребыли в девстве. 3-я – Гордиана, не внимая никаким наставлениям и не повинуясь иноческой власти, расторгла свое общение со святыми сестрами и удалилась от них в светскую жизнь, влекомая бесполезным своим сладострастием. «Суды твои, Господи, бездна великая!» Бог высок могуществом своим, все содержит крепостью своею. И кто найдется такой, как Он, сильный? Кто в состоянии следовать дела Его и сказать Ему: «Ты поступаешь несправедливо»? Иов 36:22-23. Благоразумно и весьма осторожно в этом отношении выразился царственный пророк, говоря о себе Богу: «Я был невежда и не разумел как скор был я пред тобою. Псалом 72, 22. Другими словами, твоих судеб не испытываю я, о Боже. Я ничтожный пред тобою, подобно другим животным. Мое дело — слушать твой голос и повиноваться своему Господу, но не исследовать твоих дел и предназначений. Это еще не диво, что Давид, своего детства пасший стадо скота и не занимавшийся высшими науками, понимал себя и судил о себе так скромно по доброте своего сердца и по внушению Божию. Но самые серафимы, высшие духи, служители Божии, также поступают пред Богом. Ибо когда слово Господне огласило небеса и землю об отвержении Богом иудеев, тогда серафимы, у каждого из них по 6 крыльев, 2 крылами закрывали каждое лице свое, и 2 закрывали ноги свои, и 2 летали, обнаруживая тем, что они своим разумом не могут воспарить до той высоты, на которой совершаются чудные и непостижимые дела Божии. Потому что никакой разум твари не постигает божественных судеб всемогущего Творца своего. Для них достаточно знать и убежденными быть, что Тресвятый Бог есть свят, и исповедовать друг перед другом неизреченные его божественные совершенства, взывая к нему: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны суть небеса и земля беспредельной славы Его». Видение Исаии пророка, глава 6. Тройственно свят Бог, свят в себе самом, свят в судах своих, свят в делах своих. Если небесные разумные духи так смиряются и исповедуют непостижимость тайны божественной, тем более нам, слабой персти земной, хотя и получившим по дару Божию дыхание жизни и слово разума, прилично исповедоваться пред Богом, взывая: «Праведен Господь во всех путях своих и свят во всех делах своих». Псалом 144, 17. Блаженный Августин оставил нам большое утешение своим изречением: «Может Бог некоторых спасти и без добрых дел, ибо Он сам добр, не может Он никого погубить, потому что сам праведен». Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.